Линк покачал головой и сказал: «Мое возвращение в выжженный хребет – импровизированное решение. Скрытая атака противника, естественно, будет импровизированной. Однако ты предсказала в своем кошмаре, что территория будет в большой опасности. Не стоит спасать принцессу высоких эльфов в обмен на более чем 8000 жизней на территории. Беженцы из королевства Дилонга были в поездке на север в больших партиях к пустыне Ферде. Купец Вартир также был чрезвычайно эффективен в привлечении рабов, что заставило население территории взлететь вверх. Выжженный хребет был теперь маленьким городом почти 10 тысяч жителей. Но если принцесса высоких эльфов умрет, у тебя будут проблемы. Это действительно беспокоит, но у высоких эльфов больше, чем одна принцесса». Линк ясно все продумал. Это была импровизированная атака. Противник уже успел устроить засаду и даже составил магический круг 6-го уровня. Оба они требовали тонкого планирования, мастерства и, что более важно, времени. Они не должны быть в состоянии атаковать обе стороны за короткий промежуток времени. Поскольку Милда уже пострадала от нападения, Рамильсон должен быть в безопасности. Он уже должен быть благополучно возвращен на территорию двумя мастерами-магами. Рамильсон станет идеальным алиби Линка. Это было потому, что Линк оставался с ними все время, начиная с высшей магической академии Восточной бухты, и у него не было времени, чтобы организовать такую сложную настройку. Именно эта мысль помогла Линку принять решение отказаться от спасения принцессы и защитить свою собственную территорию. В конце концов, политика строилась на интересах. Как хозяин территории, Линк отвечал за безопасность своих жителей. Обратный путь на территорию прошел гладко. Путешествуя на максимальной скорости ветра Фенрир, они достигли восточных ворот лагеря примерно через 5 минут. В этот момент небо уже потемнело, и восточные ворота были закрыты. Большое количество солдат патрулировало стены замка. Затем Линк наложил на себя заклинание освещения, чтобы раскрыть свою личность. «Это я». Линк не стал ждать, пока солдаты откроют дверь. Он приказал ветру Фенриру прыгнуть вперед. В тот момент, когда Фенрир был в воздухе, он наложил на него заклинание уменьшения веса, позволяя ему прыгать на высоту 60 футов. Ветер Фенрира после этого поскакал удобно над стеной замка без всяких затруднений. Была также усилена безопасность в лагере. В тот момент, когда Линк вошел в лагерь, он немедленно отменил бросок ветра Фенрира и прошептал Селин: «Следуй за мной внимательно, не заблудись». Он чувствовал, что весь выжженный хребет небезопасен. «Я знаю». Селин последовала за Линком. Пройдя несколько шагов, Гилдерн вышел вперед, чтобы приветствовать их. Потом Линк задал вопрос: «Мастер Гринчи вернулся?» Затем Гилдерн сообщили радостную новость: «Мастер Гринчи, мастер Фердинанд и высокий эльф по имени Рамильсон, все благополучно вернулись». Линк сразу почувствовал себя помолодевшим и сказал: «Это здорово. Где они находятся сейчас?» «Мастер Гринчи находится внутри». Затем Линк почувствовал, что с его плеч свалился груз, и спросил: «А как же Дриас?» «Он вернулся». Затем у Гилдерна было обеспокоенное выражение лица, и он сказал: «Мы нигде не можем его найти. Обычно он возвращается к этому времени. Мы понятия не имеем, куда он пошел». «Понятно». Линк не мог ничего поделать с этим вопросом. Тигра такого чудовищного размера и невероятной скорости невозможно было бы найти ночью. Он мог только молиться о его безопасности. Затем Линк повел Селин к жилому району мага на выжженном хребте. Выжженный хребет был всего в нескольких сотнях футов в радиусе. Они достигли мастера Гринча в течение 3 минут. После нескольких стуков дверь открылась, и за дверью появилось выветренное лицо Гринчи. Затем он оглянулся, казалось бы, в поисках высоких эльфов. Нахмурившись, он появился на его лице и сказал: «Что-то случилось?» Линк кивнул, вынимая камни, испачканные кровью, и сказал: «Селин и я погнались и попали в засаду группы убийц. После победы над ними, я нашел это на земле. Должно быть ясно, что принцесса Милда и Латур получили травмы из засады и ушли, используя заклинание транспортировки. Что касается их точного местоположения, мы не смогли найти их. Пожалуйста, проходите». Затем Гринчи пригласил их войти. Линк видел Рамильсона, когда тот вошел в комнату. Рамильсон был абсолютно бледен и даже имел пятно крови на локте. Он выглядел растрепанным и, казалось, пережил трудные времена. Увидев Линка, он инстинктивно обыскал комнату и спросил хриплым голосом: «Где принцесса? Почему она не вернулась?» «Это все, что я нашел, когда приехал. Линг затем положил на стол все камни, испачканные кровью. Лицо Рамильсона стало еще бледнее, когда он схватил эти камни и понюхал их, словно в трансе. Через полминуты, с бог знает каким способом, он пробормотал. Латур уже мертв, его кровь не показывает никаких признаков жизни. Принцесса все еще жива, хотя она получила тяжелые травмы. Этого не будет, я должен найти ее прямо сейчас. Как ты собираешься это сделать? Я полагаю, что вы также встречались с этими убийцами. Как вы будете иметь дело с 15 убийцами сразу? Спросил Линк. Их 15 человек, Рамильсон был близок к потере сознания от шока. По пути в академию он встретил 4 убийц, которым уже посчастливилось сбежать живым. Если бы не своевременное прибытие мастера Гринча и мастера Фердинанда, он определенно был бы мертв. Выполнение этой миссии с осознанием того, что 15 убийц подстерегали нас, было бы просто самоубийством. Однако, принцесса не должна умереть. Если принцесса умрет, пока он будет жить, он станет позором своей семьи. Я должен спасти ее. Кровь принцессы может привести меня к ней. Я смогу найти ее. Рамильсон встал и был готов уйти. Линк как раз собирался остановить его, когда за дверью послышались ревущие звуки. Враг. Только после половины предложения голос, казалось, был отрезан какой-то зловещей силой. Аркх, ух, было слышно большое количество криков. Частоты и отчаяния от этих криков было достаточно, чтобы волосы встали дыбом. Глава 250. Человеческие упыри. Когда раздались сосредоточенные крики, все в комнате были шокированы. Линк сразу же вышел. Он не заботился больше о том, чтобы убедить Рамильсона. Когда он миновал мужчину, он вдруг заорал: «Рамильсон!» А, Рамильсон испугался. Он не знал, почему обычно спокойный Линк внезапно стал таким. Прежде чем он успел среагировать, Линк ударил Рамильсона сзади по шее. Он действовал решительно. Никто не мог предположить, что маг будет сражаться физически, а не с магией. С этим ударом глаза Рамильсона закатились, и он рухнул на землю. Он потерял сознание. Гринчи и Фердинанд были ошарашены. Они не знали, что Линк планировал. Линк поспешно объяснил. Он определенно вернется, чтобы спасти принцессу, но в нынешней ситуации он, безусловно, умрет. Он нужен нам живым. Иначе, если что-нибудь случится с принцессой, мы не сможем это объяснить. Рамильсон был свидетелем, чтобы доказать невиновность дикой природы Ферди и королевства Нортон. Впоследствии Рамильсон и королевство высоких эльфов возненавидели бы людей за это, но они были вынуждены это сделать. Два мастера магов вздрогнули. Они были старыми и мудрыми. Они мгновенно поняли смысл действий Линка и кивнули. «Господа, я передам его вам, а сам пойду разбираться с нападавшими». Это были два мастера 6 уровня. Линк полагал, что нападавшие не смогут прорваться через свой передовой защитный барьер в течение короткого периода времени. Линк бросил взгляд на Селин. Двое подошли к выходу из хижины. У двери остановился Линк. Он вытащил палочку горящего гнева небес и прошептал Селин: «Следуй внимательно. Быть с этими двумя стариками должно быть безопасно», но услышав сон Селин, Линк подсознательно хотел, чтобы Селин была рядом. Только тогда он будет уверен. После того, как Селин кивнула, Линк активировал заклинание Эдельвейса и открыл дверь. Как только он это сделал, на него набросилась фигура снаружи. Он был таким быстрым. В то же время, он поднял руку, и появился арбалет. Пап, пап, пап. Арбалет непрерывно стрелял в Линка, каждый светился жутким синим светом. Это были суперантимагические стрелы. Используя волшебный фонарь внутри кабины, Линк отчетливо разглядел особенности нападавшего. У него была черная маска, только открыв глаза и некоторые кусочки кожи. Глаза были темно-карие и содержали признаки знакомой руны. Его кожа была серовато-коричневая и выглядела страшно. Линк вздрогнул. Он подумал, человек с рунами в глазах – это человек-упырь, нечеловеческая скорость нападавшего доказала это. Так как это был упырь, Линк знал, что делать. Столкнувшись с летящими антимагическими стрелами, его глаза сосредоточились, и он указал на атакующего палочкой горящего гнева небес. Пространственное искажение. Структура пространственного искажения не была сложной и не требовала времени на сбор элементов. Он был создан в одно мгновение. 3 человека в комнате видели, как Линк поднял палочку и повернул перед собой воздух. Было 3 хлопка, и 3 стрелы изменили направление, зарываясь в стену сбоку. Сразу после этого раздался резкий крик. Это было заклинание, свист. Затем раздался тихий стук. Свисток врезался в фигуру, и он был остановлен. Это было еще не все. Без прерываний, воздух перед линком был размытым. На этот раз это было векторное метательное силовое поле. Под этим силовым полем свисток ударил по фигуре и заставил его вернуться. Это отступление дало линку достаточно времени, чтобы наложить продвинутое магическое заклинание. Со свистом огненные элементы быстро собрались в воздухе. Через 0,3 секунды появился кулак Титана, устремившийся вниз. Фигура все еще отступала и должна была поддерживать равновесие. Следовательно, он не успел увернуться. Кулак Титана взмыл в воздух, а затем крепко сжал его. Он мгновенно сгорел дотла. Убийца переоценил себя, пытаясь бороться с Линком в одиночку. С его скоростью Линк, возможно, не сможет догнать, если он сосредоточится на уклонении. Однако он решил сражаться лицом к лицу. Это ничем не отличалось от игры со смертью. После возвращения с поля боя на севере, боевые техники Линка улучшились. Он мог сражаться с легкостью и был практически непобедим. Убийца ему не ровня. Каждое звено перемещения заняло всего одну секунду. Те, кто медленно реагировал, даже не могли ясно видеть, что он сделал. Так совпало, что трое в комнате сумели не отставать и имели представление о порядке действий Линка. Фердинанд и Гринчи переглянулись, находясь под впечатлением. Они знали, что Линк был боевым магом и обладал мощными способностями. Тем не менее, у них никогда не было понятия, насколько он силен. Они видели, как Линк убил кого-то своими глазами. Двое стариков онемели. До этого они знали, что Линк могущественен. Теперь они поняли, что он в 10 раз сильнее, чем по слухам. Что касается Селин, она уже видела магию Линка раньше. Вместо того, чтобы удивляться, она была немного раздражена. Этот парень снова стал лучше. Вот придурок. Он, должно быть, прошел через много трудностей, отправляясь на север в одиночку. После убийства у Линка была точная оценка его силы. Он повернулся и крикнул: «Господа, убийцы похожи на северных упырей. Он был на вершине 6-го уровня. Будьте осторожны». Затем он вышел из хижины, а Селин внимательно следила за ним. Внутри двое стариков переглянулись и начали устанавливать оборонительное поле. Снаружи Линк просканировал область. Улицы лагеря были заполнены убийцами в черной одежде. На первый взгляд, было около 50 человек. У них не было цели. Они убивали всех, кого видели, с пугающей эффективностью. Некоторые солдаты попытались остановить их, но были немедленно убиты. Разница была слишком велика, они даже не могли бороться. Линк видел Люси. Рядом с ней было несколько солдат, которые готовились блокировать убийцу. Тем не менее, другой убийца уже заметил их и бросился к ним. Люси была убийцей 4 уровня, но была ничем по сравнению с упырем на вершине 6 уровня. Если бы они действительно боролись, итогом, несомненно, была бы смерть Люси. Линк сосредоточился на убийце и приготовился остановить его. Но потом был свист в воздухе. Свист появился из воздуха. Он точно увернулся от блока убийцы и врезался ему в лицо. Убийца остановился. Линк повернулся, чтобы посмотреть на Элиарда, который вышел из кабины за Люси. С суровым выражением лица Элиард взмахнул палочкой. Свистки разлетались один за другим, бесконечно нападая на агрессоров. Он был очень быстрым. Он мог издавать 4 свистка в секунду, и все они были точны. Убийцы могли уклоняться или блокировать столько, сколько хотели, но в среднем 3 из каждых 4 свистков попадали им прямо в лицо. Убийцы были в масках, так что свистки не могли серьезно их ранить. Тем не менее, они успешно противостояли движениям убийц, значительно снижая уровень их убийств. Линк ликовал внутренне, как и ожидалось от магического гения номер 1 континента. Так здорово. Линк тоже не терял времени. Он произнес макрозвуковое заклинание и взревел: «Мои солдаты, ваш господин здесь». Лагерь был в хаосе, как стая драконов без лидера. Им нужно было ядро, и это была ответственность Линка как господина. Он был одет в мантию огненного контроллера, огонь тек через него. Он также держал палочку горящего гнева небес, которая излучала ослепительный свет. Это было аномально привлекательно в тусклом лагере. Успокоившись, солдаты бросились к нему. Люси, Гилдерн, Джикер, Элиард и все остальные пришли. Линк не прекращал произносить заклинания. Он использовал все старые уловки против этих нападавших, которые были похожи на упырей на севере. Он использовал силовое поле, чтобы уничтожить баланс остальных, а затем сжег их кулаком Титана. Он был невероятно быстр, и у убийц не было шансов. Они падали со скоростью 1 раз в секунду. Внезапно один убийца закричал: «Есть только один из них, атакуйте и убейте его». На данный момент было всего 40 убийц. Они тут же разбежались, готовясь атаковать Линка со всех сторон. Линк немедленно приказал отступить к городским стенам, не окружать. Если бы они были окружены, Линк знал, что сможет защитить группу вокруг себя, но только временно. Его атаки также сильно пострадают. Если бы у них были крепкие каменные стены позади них, у них было бы только лицо убийц перед ними. Все оказалось намного проще. Услышав команду, все начали отступать к стене с Линком в центре. Убийцы напали, как будто сошли с ума. Они постоянно убивали Линка, но они также убили много простых солдат. Линк ничего не мог поделать. В выжженном хребте не хватало сильных солдат, и было трудно отбить прямые атаки убийц. Даже если бы Джекер бросился вперед, он бы использовал свою жизнь, чтобы выиграть достаточно времени, чтобы использовать заклинания и атаковать. Если бы не Элиард на их стороне, Джекер умер бы уже много раз. Битва усилилась. Убийцы уменьшались на одну секунду, а солдаты уменьшались на 20. Без Линка солдаты были бы давно разбиты. С такой скоростью, даже если Линк сможет убить всех убийц, лагерь также сильно пострадает. Солдаты, вероятно, все были бы мертвы. Если они не будут осторожны, Линк тоже может не выжить. Но затем, внезапный рев раздался из-за стен. «Вы, ублюдки, смеете меня обманывать?» Дариас сердится. Дариас вернулся в этот критический момент. Он провел свои последние дни в выжженном хребте с комфортом. У него была хорошая еда каждый день, и был кто-то, кто просто чистил его шерсть, чистил зубы и чистил когти. Когда у него было время, он мог пойти повеселиться в лесу Гервент. Это было похоже на жизнь в раю. По его мнению, выжженный хребет был его территорией. Люди сеяли хаос на его территории, и они лгали ему тоже. Это было непростительно. С агрессивным рычанием гигантский тигр, покрытый сине-зеленым светом, бросился на стену и упал на землю. Убийца поражен этим. С новым ревом Дариас раскрыл когти. Когти, похожие на кинжалы, выстрелили из подушечек и ударили убийцу. Как магический зверь ветра, он был шокирующе быстр, даже быстрее убийц. Как старый монстр, который жил веками, у него был богатый опыт, и эти убийцы были не ровня ему. Рип. Раздался звук разрыва. Убийца был изорван в клочья когтями Дариаса. Другой убийца подбежал, пытаясь скрытно атаковать. Как будто его глаза были устремлены на затылок, Дариас хлопнул его хвостом по шее. Шея треснула, и голова его безжизненно повисла. Он упал на землю в конвульсиях, но не умер. Глаза Линка были острыми. Видя это, он был еще более уверен в себе. Этот тип жизненной силы разрушил равновесие. Это определенно было связано с темным божественным снаряжением Севера. Достаточно отступая к стене, он закричал: «Дариас, иди сюда! Прикрой меня!» «Иду!» Дариас вскочил и приземлился за Линком. С этим жестоким большим котом Линку больше не нужно было волноваться. Он сражался изо всех сил. Кулак Титана, рука Титана, векторное силовое поле, пространственное искажение были брошены один за другим. Количество убийц в выжженном хребте быстро уменьшилось. «Отступаем. Осталось всего 10 убийц». Они поняли, что у них нет шансов, и были готовы бежать. «В твоих мечтах». Дариас помчался, как ветер. Его огромное тело разогналось быстрее, чем враги. Скрежеща и блокируя направо и налево, он сам перекрыл все пути их отступления. Своим сотрудничеством и кулаком Титана Линк сжег всех убийц дотла за полминуты. Осталось только 5 живых, оставленных специально для Линка. Убив их всех, лагерные резиденции смотрели на Линка с чистым почтением. Даже маги из Академии магии Восточной бухты имели выражение благоговения на своих лицах. Они не могли справиться ни с одним из этих чрезвычайно мощных убийц, но Линк убил их всех, как если бы они были цыплятами. Этот разрыв в способностях был непревзойденным. Элиард невольно вздохнул. Его друг становился все сильнее и сильнее. Элиард много работал, но он все еще маг 3 уровня. Линк все больше отдалялся от него. Дариас также получил значительное количество благоговейных взглядов. Он поднял голову, надул грудь и потер когти. Из-за грохота он хмыкнул. «Эти трусы хотят причинить неприятности на моем дежурстве, ГМ». У Линка не было времени гордиться. Он нашел Люси и сказал: «Рассчитайте потери и договоритесь о пособии». «Да, господин». «Джекер, запри убийц, которые еще живы. Накормите их этим, а потом прибейте их руки и ноги». Линк вытащил священное серебро. «Понял». Потом Линк обратился к Дариасу: «Я ухожу сейчас. Безопасность лагеря на твоей совести». 50 упырей было большой силой. Даже в скелетном форте Линк никогда не видел группу из более чем 100 упырей. Он считал, что это максимальное количество нападавших, поэтому лагерь сейчас должен быть в безопасности. Пришло время спасти принцессу Милду. Дариас все еще был занят гордостью. Услышав Линка, он тут же похлопал себя по груди. «Линк, не беспокойся, передай это мне, не будет никаких проблем». Он показал, что он действительно силен. «Линку можно спокойно отдыхать, когда Дариас там». Он сказал еще несколько слов, чтобы успокоить жителей лагеря и вернулся в каюту. «Мастер, он почти проснулся?» Линк спросил Гринчи. «Он нуждался в помощи Рамильсона, чтобы найти Милду. Должно быть скоро. Может, мне его разбудить?» спросил Гринчи. Линк кивнул. «Конечно». Глава 251. «Бессердечный и хладнокровный господин. Черт возьми, почему ты остановил меня?» Рамильсон был чрезвычайно взволнован, когда проснулся. Он бросился к Линку и схватил его за воротник, когда он закричал. Даже если бы он проигнорировал тот факт, что Линк помешал ему пойти на помощь Милде, Линк фактически нокаутировал его, используя грубую силу. Как маг мог прибегнуть к такой тактике? Это просто невероятно. Дикарь, сумасшедший человек. Линк позволил этому высокому эльфу Ревити сходить с ума полминуты. Убедившись, что он успокоился, Линк беспомощно сложил руки и сказал: «Ты успокоился? Ты должен понимать, что каждая секунда, которую ты тратишь, также на одну секунду опаснее для принцессы Милды». Это предложение было сродни ведру ледяной воды, обливая пламенную ярость Рамильсона в один удар. Затем он поднял окровавленные камни на столе и направился к двери. Когда он шел, он повернулся к Линку и холодно сказал: «Мак, я запомню тебя. Когда я вернусь на остров Рассвета, я попрошу аудиенции у королевы. Я прослежу, чтобы тебя занесли в черный список как одного из нежеланных людей моей расы». Затем он в ярости открыл деревянную дверь. Сделав всего шаг из дома, Рамильсон остановился и в ужасе смотрел на сцену перед ним. Там были тела, беспомощно лежащие на земле, наемники и жители молча убирали беспорядок. Можно было видеть, как некоторые люди плачут о своих потерях, некоторые места в огне, некоторые разрушенные деревянные дома. Зловоние свежей крови наполнило атмосферу. Это была полная противоположность мирной и спокойной пустыне Ферди, которую Рамильсон видел совсем недавно. «Как долго я спал?» Рамильсон спросил, когда он представлял себе жестокую битву, которая завязалась. «Не более получаса», — сказал Линк, когда он подошел к нему. «Я полагаю, было много нападавших, их было не так много, только 50. Тем не менее, каждый из них был чрезвычайно мощным. Если бы меня не было, моя территория была бы уже в руинах». Голос Линка был спокоен. На него, казалось, не повлияли предыдущие угрозы Рамильсона. Рамильсон не мог не обратиться к магу, стоявшему рядом с ним. На лице Линка не было ни капли агитации или ярости. Обычно, господин был бы взбешен и подавлен после таких огромных потерь. Как он мог оставаться таким спокойным? Рамильсон был озадачен магом перед ним. Он также не хотел понимать свой особый менталитет. Трагедия перед его глазами полностью вытеснила ярость, когда он прошептал: «Я пойду, чтобы найти принцессу. Я буду сопровождать тебя». Линк остался на его стороне. Услышав эти слова, ярость, которая только что утихла в сердце Рамильсона, снова воспламенилась. Он взревел: «О, ты наконец-то заинтересован в спасении принцессы? Подумать только, принцесса только что подарила тебе кукольное сердце в карете. Было бы хорошо, если бы ты сам отказался спасти принцессу, но как ты мог остановить меня? Какой ты жестокий и бессердечный господин. Ты умрешь, если пойдешь один», напомнил Линк. «Тогда я умру без сожалений», Рамильсон зарычал. Гринчи надоела истерика Рамильсона, и он яростно закричал: «Молодой человек, мастер Линк сделал то, что должен был. Человек, который принял решение уйти, был вашим высочеством. Так как именно она совершила ошибку, она, естественно, должна нести ответственность за последствия. Хаем, я знаю, что вы, люди, планируете. Вы, ребята, боитесь быть причастными к смерти принцессы и оставляете меня в живых только в качестве свидетеля. Люди такие лицемеры», Рамильсон кричал, когда он вышел за территорию. Когда Рамильсон достиг открытого пространства, теплое свечение окутало его палочку, когда он вызвал черного коня. Затем он вскочил на лошадь и направился прямо к восточным воротам лагеря. «В конце концов, он молодой парень». «Как упрямо», — вздохнул Фердинанд. «В решениях, принятых в ходе этого инцидента, не было ни правильного, ни неправильного. Единственное, что имеет значение, Это разница в перспективах. Фердинанд принадлежал к человеческой расе и определенно поддержал бы подход Линка к этому вопросу с его точки зрения. Он сделал бы то же самое, если бы столкнулся с этой дилеммой. Гринчи вздохнул. Он еще слишком молод и высокомерен. Он талантлив и силен, но не видит общей картины. Когда Рамильсон собирался покинуть территорию, Линк сказал: «Хорошо, я оставлю территорию в руках двух мастеров. Я буду сопровождать его, чтобы найти принцессу Милду. Селин, ты останешься с хозяевами». Линк знал, что ему нужно сделать, и его непросто было поколебать бесчувственными словами Рамильсона. Линк мог меньше заботиться о том, что сказал Рамильсон. Маги высоких эльфов в этой временной шкале были, как правило, одинаковыми. Они наслаждались миром и роскошью на острове Рассвета на протяжении сотен лет. Молодое поколение никогда не понимало жестокости мира. «Хорошо, тогда береги себя», — сказала Селин обеспокоенным тоном. Она также не сердилась на Рамильсона. В ее глазах высокий эльф был просто немного больше, чем капризный маленький ребенок. Линк кивнул и тут же вызвал ветер Фенрира, преследуя Рамильсона на всем пути от выжженного хребта. Гринчи уставился на исчезающие фигуры двух молодых магов в темноте и, наконец, сказал: «Будем надеяться, что Рамильсон перестанет бросать свои истерики по дороге». Фердинанд кивнул и сказал: «Они оба молодые гениальные маги. Однако персонаж Рамильсона далек от Линка. Он слишком ненадежен, действительно, разочарование». Почему у двух мастеров не было ни малейшего подозрения в отношении Линка, когда они получили письмо и камни темной души? Помимо того факта, что это была четкая техника кадрирования, обычное поведение Линка также было основной причиной. С самого начала, когда он справился с инцидентом с засадой Дарриса со зрелостью, до раскрытия экспериментов Бейла с темной магией, наконец, до его славной победы над демоном Тарвисом, Линк продемонстрировал большое количество похвальных качеств. Он был вдумчивым, чутким, объективным и рациональным. Он никогда не будет судить что-либо или принимать решения исключительно на основе личных эмоций. Когда декан Энтони не поверил предупреждению Линка о появлении Тарвиса, Линк даже не произнес ни слова неповиновения. Он просто потратил все свое время на изучение магии, в конце концов, спас всю Академию. Хотя было ошибочно говорить, что Линк никогда не будет экспериментировать с темной магией, было бы справедливо сказать, что Линк никогда не позволит себе подвергаться такой небрежной тактике. В общем, Линк был молодым парнем, заслужившим их доверие. Около 600 футов за пределами выжженного хребта, две темные тени смотрели на ситуацию в лагере из-за небольшого холма. «Все кончено», — сказал один из них. Его голос был хриплым и низким. Он был одет в черные кожаные доспехи и привязал кинжал к каждому из своих бедер. Эти кинжалы выглядели немного особенными, имели редкий малиновый цвет и были окутаны слоем пылающего блеска. Они выглядели великолепно. По его механизмам можно было сказать, что он убийца. Он стал еще сильнее. «Наш план на этот раз провалился», — сказал другой человек. Этот человек был одет в мантию с капюшоном и держал в руке палочку. Он был магом. Хотя они убили много людей, все они были незначительными наемниками. Все их основные цели были хорошо защищены и практически не пострадали. Обрамление приемов, которые они использовали с самого начала, были бессмысленны. Он уже строит свою магическую башню. Основываясь на его текущем прогрессе, она будет завершена примерно через месяц. С возможностью мониторинга в башне магов, у нас не будет другого шанса на атаку. Засада на этот раз воспользовалась отсутствием башни магов в выжженном хребте. Однако теперь, когда этот недостаток будет устранен, единственный способ справиться с Линком после завершения строительства башни магов – использовать грубую силу. Это был разрушительный результат. Тем не менее, маг в черном внезапно издал шутливый звук и указал на выжженный хребет вдалеке, прежде чем сказать: «Смотри, два человека выбегают с территории. Это сбежавший высший эльф и Линк». Убийца прищурил глаза, чтобы взглянуть, и, в конце концов, кивнул. Затем он сказал: «Это действительно они. По направлению их путешествия они должны искать принцессу высоких эльфов. У нас есть такая возможность». Затем маг покачал головой и сказал: «У нас осталось около 13 убийц. Даже после добавления нас обоих, это сделает нас только 15 сильными людьми. Этого было бы более чем достаточно, чтобы справиться с высоким эльфом. Однако Линк будет проблемой. Этот парень знает, как использовать заклинание групповой телепортации. Заклинание транспортировки вроде разрыва не может увеличить боевые способности мага. Тем не менее, это было исключительно полезное заклинание для использования в целях побега. Мало того, что Линк мог управлять этим заклинанием, он мог даже привести людей вместе с собой, что делало борьбу с ним чрезвычайно сложной. Даже если они пошлют 100 человек, чтобы устроить засаду, он также может легко сбежать из затруднительного положения. Это была точная причина, почему они не собирались убивать Линка с самого начала, даже с более чем 60 убийцами на их стороне. Вместо этого они решили обвинить его в преступлении. Увы, убийцы, которых они послали на выжженный хребет, похоже, не получили памятки и сражались против Линка в прямом бою. Конечный результат был достаточно красноречив. Однако убийца думал иначе. Он встал и усмехнулся. Задача остановить Линка не полностью провалилась. Пока мы убиваем принцессу высоких эльфов, не только пустыня Ферди будет в беде, но и королевство Нортон. Тогда связи между высшими эльфами и человеческой расой станут отчужденными, оказывая меньшее давление на вас, ребята на севере. Маг кивнул, но все еще колебался. Затем он сказал: «Это может быть правдой, но принцесса высоких эльфов очень хорошо прячется. Как мы собираемся ее найти? Это очень просто». Убийца улыбнулся, когда сказал. Затем он издалека указал на Рамильсона и сказал: «Смотри, высокий эльф не пошел по главной дороге, как только покинул лагерь. Вместо этого он побежал прямо в пустыню. Как вы думаете, почему?» Маг тоже был очень умен. Он немедленно продолжил предложение. «Он может привести нас к принцессе высоких эльфов». Утвердительный ответ. Обратите внимание на направление, в котором он путешествует. Это в основном прямая линия. Это говорит о том, что он находит принцессу через какую-то связь. Экстраполирование этой линии путешествия, вероятно, приведет нас к принцессе высоких эльфов. Мы могли бы опередить его и убить принцессу. Если у нас будет время, мы сможем спланировать еще одну засаду. Возможно, в этот раз мы сможем убить верховного эльфа. Убийца был чрезвычайно доволен собой, чем больше он думал о своем плане. Используя стремление высокого эльфа спасти принцессу, они пойдут по его следам и сначала убьют принцессу. Это был идеальный план. Маг также похвалил его от всего сердца. Этот план действительно хорош. Это стоит попробовать. Тогда я пожелаю вам успехов в продвижении вперед. Убийца опешил и сказал: «Вы не принимаете в этом участие?» Я, маг улыбнулся и сказал: «Конечно, нет. Единственная причина моей поездки на юг – принести тебе божественную жидкость. Кроме того, я только что достиг 6-го уровня и не специализируюсь на боевых заклинаниях. Я бы только тащил вас вниз, если бы присоединился к этой миссии». Затем убийца пожал плечами и сказал: «Хорошо, смотрите мое замечательное выступление». Глава 252. Противостояние в пустыне. Дикая пустыня Ферди. Вызванный Рамильсоном единорог был даже быстрее, чем ветер Фенрира Линка. Через несколько минут он был более чем на 300 футов впереди Линка. Однако он не был глупым. Он знал, что если он хочет спасти принцессу, ему нужна сила Линка. Так, пройдя более 300 футов вперед, он не стал ускоряться и просто сохранил эту дистанцию. Аура крови принцессы в пятнах исчезала. Это означало, что жизнь принцессы тоже угасала. Рамильсон должен что-то сделать как можно быстрее для Милды. Ни секунды не должно пройти впустую. Пустынная местность не имела образца. Иногда на пути попадались валуны, но это было нормально. Его единорог 4-го уровня был очень мощным и помог ему быстро пройти через эти препятствия. Эй! Рамильсон контролировал единорога, чтобы перепрыгнуть через валун, прежде чем продолжить скакать вперед на бешеной скорости. Затем он услышал зов сзади себя. Это Линк пытался что-то сказать ему. Он хотел проигнорировать этого человека. Люди были хладнокровными, эгоистичными и фальшивыми. Если бы ему не нужна была сила Линка, чтобы спасти принцессу, он бы даже не замедлился, чтобы ждать. И что, если ты маг номер один среди людей? Что с того, если ты можешь делать пространственную магию? Иди к черту. Гнев поднялся внутри Рамильсона. Он перестал контролировать скорость единорога и приготовился дико атаковать. Но вдруг он услышал свист позади себя. В то же время появились сильные волны маны. Это было магическое заклинание. Кто-то атаковал сзади заклинанием. Оглядываясь назад, он увидел металлический наконечник, пронзающий его. Мана на нем показала, что это заклинание Линка. Линк нападает на меня. Что он делает? Гнев Рамильсона вырос еще больше. Получив идею, он мгновенно бросил защитный щит шипов. Щит из шипов – элитное заклинание 2-го уровня. Влияние. Тернии Ротанга, созданные затвердевшими естественными элементами, формируют гибкий щит. Он может эффективно блокировать все колющие атаки. Примечание. Эксклюзивное заклинание высокого эльфа. Зеленый свет вспыхнул в воздухе, и бесчисленные шипы сформировались мгновенно. Они сплелись воедино и создали щит шириной в 10 футов. Пуф. Свисток столкнулся со щитом и взорвался. Однако бесчисленные шипы поглотили всю разрушительную силу. Это было в основном неэффективно. Рамильсон инстинктивно начал сопротивляться. Он указал палочкой на землю. Луч темно-зеленого света выстрелил в почву. Прокол ядовитого плюща. Прокол ядовитого плюща. Элитное заклинание 3-го уровня. Использование. Создает пучок лиан плюща, который змеится по земле. Эти лозы очень упругие, сильно проникающие и ядовитые. Они могут выскочить из любого места в пределах 210 футов и атаковать врага. Примечание. Эксклюзивное заклинание высокого эльфа. Поток лиан скользнул по земле, протянувшись к Линку, который догонял. Используя задержку, вызванную свистком, Линк уменьшил расстояние между ними примерно до 180 футов. Увидев, что виноградные лозы приближаются к нему, он тщательно изучил почву на предмет каких-либо изменений и направил ветер Фенрира влево и вправо. Пап, пап, пап, пап. С каждым взрывом грунт рядом с Линком взрывался. Пучки черных, колючих лоз быстро взметнулись вверх. Если Линк был ранен, он либо умрет, либо яд заставит его желать смерти. Не моргая, Линк будет выполнять сразу несколько задач, одновременно уворачиваясь от ядовитого плюща. С небольшим изменением мысли он бросил векторное защитное силовое поле уровня 1 в Рамильсона, который был на расстоянии 120 футов. При сохранении его вызванного единорога, акцент Рамильсона на контроле ядовитого плюща, атакующего Линка. Видя, как Линк уклонялся, он думал, что Линк не сможет использовать заклинания и не даст себе никаких защитных заклинаний. Он ошибался. Маги, которые практиковались с ним на острове Рассвета, не могли этого сделать, но это не означало, что Линк не мог. Многозадачность с двумя или даже тремя задачами и контратака во время защиты – это то, что каждый маг должен был знать в битве. Если ты не мог этого сделать и не хотел умирать, тогда тебе стоит спрятаться в подсобке и поиграть в медсестру. Бум. Рамильсон был мгновенно сбит силовым полем. Силовое поле было не очень сильным, но все равно обычному человеку было бы больно. Рамильсон был сильнее, чем большинство людей, но его все-таки сбросило с единорога в этом беспорядке. Он также уронил свою палочку. Единорог и ядовитый плющ исчезли. Шаги приблизились к нему. Ветер Фенрира достиг его. Линк взгромоздился на Фенрира и направил палочку на Рамильсона. Готовилось векторное защитное силовое поле. Полупрозрачное силовое поле легко ограничивало Рамильсона на земле. Рамильсон уставился на Линка в недоумении. «Ты хочешь убить меня? Ты действительно изучаешь темную магию?» Линк вздохнул, грустя из-за выводов высокого эльфа. Он холодно сказал: «Я не дам тебе убить принцессу Милду». Рамильсон мгновенно озверел. «Убить принцессу Милду? Чушь собачья. Я пытаюсь спасти ее». Терпение Линка тоже было ограничено. Он указал направление, куда направлялся Рамильсон. «Принцесса в этом направлении? Да. Отпусти меня». Рамильсон заревел. Линк холодно сказал: «Скорее всего, в пустыне все еще скрываются убийцы, включая, по крайней мере, одного мага 6-го уровня. Если ты пойдешь прямо, враги легко найдут, где прячется принцесса. Ты ее просто убиваешь. Ты», — произнес Рамильсон, прежде чем он, наконец, понял его. Он вздрогнул, и кровь потекла с его лица. Видя, что он понял, Линк отпустил силовое поле. Он подождал, пока высокий эльф ошеломленно встанет, и прорычал: «Чего же ты ждешь? Где твой единорог? Быстрее!» Но это выдаст местоположение ее высочества. Рамильсон сломался, произошел крах системы. Его ИК тоже падал. Бесполезно было надеяться, что он сможет что-то сделать. «Призови своего единорога». Линк изменил тактику и приказал. Рамильсон пробормотал что-то и хотел поспорить, но то, что он только что сделал, было слишком глупо. Теперь у него не было уверенности. Немного поколебавшись, он снова вызвал темно-коричневого единорога. Линк снова сказал: «Иди, ты укажешь путь, и мы сделаем крюк». «В какую сторону?» Рамильсон задал очередной глупый вопрос. Вместо того, чтобы ругать его, Линк указал в случайном направлении. «Таким образом, и ускорить». «Хорошо». Рамильсон послушно управлял единорогом, а затем ускорился. Теперь у него, честно, не было самооценки. Он пошел со скоростью Линка. Линк спросил: Как далеко мы от принцессы? Примерно в 5 милях отсюда. Линк спокойно оценил, а затем сказал: тогда принцесса будет в полной безопасности в течение 5 минут. Через 5 минут она будет в опасности, так что у нас есть 5 минут, чтобы действовать. Рамильсон не понимал. Как ты это подсчитал? Ты уверен, что это 5 минут? Их не смутит направление, в котором мы идем. Чтобы заставить его сотрудничать, Линк объяснил. Это простой вывод. Я предположил, что тебя обнаружили в тот момент, когда ты покинул территорию. Враг сразу же догадался, где прячется принцесса, и немедленно послал команду. Это примерно в 5 милях от территории к тому месту. Если убийцы поедут прямо туда на максимальной скорости, это займет 5 минут. Это была очень простая математическая задача. Кратчайшим расстоянием между двумя точками была линия. Разделите кратчайшее расстояние на максимальную скорость противника, и вы получите период абсолютной безопасности. Они могут использовать магию связи, чтобы отправить сообщение. Рамильсон пытался спорить. Невозможно. Линк решительно сказал и объяснил. Во-первых, я не почувствовал здесь никаких странных волн маны. Во-вторых, эта команда является сложной и временной. Трудно использовать магическое общение для отправки таких сообщений. Рамильсон онемел и был полностью убежден. После нескольких секунд молчания он спросил. Что, если их одурачит то, что мы делаем сейчас? Это поможет выиграть нам немного времени? Немного, но не очень много. На их месте я бы разделил своих людей на 2 группы. Одна группа будет следовать первоначальному направлению, другая последует за нами. Линк все продумал до конца. Услышав это, Рамильсон встревожился. Тогда почему бы нам просто не пойти по прямой? Успокойся. Линк, казалось, уже победил. Через некоторое время он внезапно сказал: «Хорошо, измени направление и иди на максимальной скорости, затем держи расстояние между нами до 160 футов». «Но это неправильное направление, это не так много». Рамильсон толком не мог понять его. «Я знаю, но перестань колебаться и просто иди». Линк снова стал строгим. Самооценка Рамильсона немного восстановилась, но он все еще не мог сражаться против команды Линка. Стиснув зубы, он начал скакать в направлении, на которое указал Линк. Через некоторое время он обернулся и увидел, что ветер Фенрира Линка тоже начал скакать, поддерживая расстояние в 160 футов между ними. Это было немного обнадеживающе. Ночью в дикой местности. Шеф, они изменили направление. Изменили направление, как убийца, который говорил, держал 2 темно-красных кинжала. Линк догнал высокого эльфа, и они, казалось, подрались. Затем, они изменили направление. Хех, не стесняйтесь. Продолжайте поиск в исходном направлении, и пошлите за ними еще 2. Не теряйте их. Понятно. Через 30 минут пришел еще один убийца. Шеф, они снова изменили направление. Они, казалось, поспорили, и высокий эльф снова побежал вперед. Он очень быстрый. О, начальник задумался. Через несколько секунд он спросил. Это первоначальное направление, это не менее 20 градусов. Скажи людям, чтобы меняли направление. Следуйте текущему направлению высокого эльфа. Поторопитесь, они должны спешить. Понятно. Увидев, как мужчина уходит, шеф тоже ускорился. Он был чрезвычайно быстр, даже быстрее, чем ветер Фенрира Линка. После спринта в течение 2 минут, высокий эльф и Линк появились в его поле зрения. Он хихикнул. Линк, а что, если бы ты просмотрел мой план? Это не моя вина, что верховный эльф глуп. Ха. Немного подумав, он почувствовал, что это все еще небезопасно. Эти 2 были слишком быстрыми и могли добраться до принцессы высокого эльфа первыми. Он должен замедлить их, чтобы у его людей было больше времени на поиски. Глава 253. Униженные. Пустыня Ферди. С каждой секундой Рамильсон чувствовал себя все более тревожно. Осталось только около 1 мили, прежде чем он пропустит укрытие принцессы Милды. Присутствие ее крови становилось все тоньше, предполагая, что ее жизнь висит на волоске. Должно быть, она получила смертельную рану. Если я не успею вовремя, боюсь, принцесса. Рамильсон не осмелится продолжить этот ход мыслей. После более 10 секунд, Рамильсон не мог не смотреть за ним. Затем он увидел Линка, неторопливо следующего за ним в 150 футах. Рамильсон мог ясно видеть спокойное выражение на лице Линка, так как расстояние между ними было коротким. Линк, казалось, контролировал ситуацию и даже относился беззаботно, как будто все это не имело для него значения. Увидев его спокойное поведение, Рамильсон не мог не крикнуть. «Линк, ее высочество получило смертельную рану. Она может продержаться еще полчаса». Рамильсон обернулся, а мана в нем мгновенно выросла, активировав защитный браслет на запястье. С легким жужжащим звуком, светло-зеленый кристаллический барьер окружил его. Это было защитное заклинание 5 уровня, естественный рунический барьер. После чего, он увидел темную фигуру, стоящую на большом камне около 150 метров. Этот человек носил чисто черные кожаные доспехи и был окружен алыми миазмами. Он также держал 2 кинжала, которые наполнялись кроваво-красными потоками. Он не пошевелился, просто стоял на вершине 12-футовой скалы и сказал: «В это время не очень безопасно бегать по пустыне, мои 2 дорогих мага. Кто ты такой?» Рамильсон приказал своему единорогу остановиться. Не дожидаясь ответа убийцы, Линк уже догнал Рамильсона и побежал мимо него, не замедляя его скорость. Он также полностью проигнорировал убийцу и сказал: «Почему ты подшучиваешь над ним? Спасение жизни берет верх». Но он, Рамильсон, хотел сказать, что их может поджидать засада. Тем не менее, Линк уже пробежал мимо него, и он сказал: «Он просто тянет время, ты не можешь понять». Рамильсон сразу все понял и почувствовал, как его лицо пылает. Затем он сразу же приказал единорогу бежать на полной скорости и быстро догнал Линка. Затем он посмотрел на убийцу на вершине скалы и почувствовал, как волна гнева пронзила его. Затем он поднял палочку и заколдовал камень. Ядовитый шар, ядовитый шар. Заклинание 5-го уровня. Влияние. Концентрирует естественные элементы для того, чтобы сформировать весьма въедливый светлый шарик. Примечание. Эксклюзивное заклинание высокого эльфа. Зеленый свет начал концентрироваться на кончике палочки Рамильсона, и быстро появился шар изумрудного цвета длиной более 1 фута. Затем Рамильсон без колебаний швырнул этот шар прямо к скале. «Иди к черту!» Ядовитый шар летел с безумной скоростью. Убийца посмеялся и отпрыгнул прямо перед тем, как ядовитый шар был бы в его теле. Затем он быстро упал со скалы и избежал этого заклинания в самый последний момент. Скорость убийцы была настолько высокой, что Рамильсон не успел среагировать. Ядовитый шар уже пролетел мимо скалы и упал на землю около 180 метров. Бац! Ядовитый шар взорвался, и земля в радиусе 15 футов была немедленно уменьшена до кучи темно-зеленого месива. Он также пузырился и испускал дым бирюзового цвета, показывая свою разрушительную, коррозионную силу. Затем убийца оглянулся и почувствовал дрожь в спине. Ему повезло, что он быстро избежал атаки. Если нет, то даже его кости могли быть расплавлены разрушительной атакой. Затем он уставился на магов вдали и нахмурился. Этот высокий эльф был просто молодым, незрелым мальчишкой. С ним было бы легко иметь дело. Однако проблема была в Линке. Убийца чувствовал себя очень подавленным, наблюдая, как они уходят дальше. Затем он крикнул: «Линк, ты не боишься, что я сейчас нападу на выжженный хребет?» Линк ответил: «Если у тебя действительно есть силы, почему ты все еще болтаешь со мной?» Вместе с ответом Линк также поприветствовал убийцу 2 заклинаниями свистка. Заклинание было очень быстрым и стреляло под точным углом. Убийца сразу же использовал свой кинжал, чтобы защитить себя от прямых ударов этой атаки. Однако, прежде чем кинжал смог поразить свистки, они взорвались в воздухе, в результате чего священные серебряные осколки брызнули вокруг него, заключив его в дождь смертельных металлических осколков. Он не смог убежать. Оставшись без выбора, убийца мог только отступить, прикрывая лицо руками. Большая часть священного серебра была заблокирована его кожаными доспехами. Тем не менее, некоторым удалось проскользнуть через трещины в его броне и вонзиться в его тело. Острая боль пронзила его разум. Убийца почувствовал ужас и сразу спрятался за камнем. За скалой он заметил свои раны и понял, что в его руках было несколько отверстий размером с кончик пальца. Серебряная жидкость текла в пределах этих ран, и бирюзовый дым мог быть замечен, сочащийся из этих ран. Так это священное серебро, оно действительно мощное. Убийца решительно вытащил кинжал и разорвал плоть, пораженную священным серебром. В момент, когда серебряная жидкость была удалена, кровавые раны начали извиваться и заживать со скоростью, видимой невооруженным глазом. Эти раны исчезли через 5 секунд. Убийца вздохнул с облегчением и удовлетворенно сказал: «Сила божественной жидкости поистине удивительна». Затем он вышел из-за скалы и понял, что Линк и высокий эльф уже продвинулись вперед еще на несколько сотен футов. Он сразу набрал скорость и погнался вперед. Хотя с Линком было трудно иметь дело, он задерживал столько времени, сколько мог. Пока он мог убить принцессу высоких эльфов, его миссия будет выполнена. С другой стороны, больше Рамильсон не вел себя высокомерно. Он побежал рядом с Линком, когда они вместе направились к своей цели. «Линк, этот парень снова преследует нас», — сказал Рамильсон. «Я знаю. Позволь ему сделать это. У нас есть два человека. Он просто пытается дразнить нас». Линк имел четкое представление о ситуации. Рамильсон еще не мог не оглядываться и ахать. Как он может быть таким быстрым? Он должен был быть ранен во время предыдущего нападения. Он выглядит совершенно невредимым. Затем Линк осмотрел окрестности и, убедившись, что там безопасно, объяснил Рамильсону. Этот убийца довольно силен. Он должен быть около 6 уровня в силе, даже прежде, чем он будет усилен. Теперь, когда он получил благословение темного змея, он должен быть на пике 7-го уровня. Это придает ему чрезвычайную жизненную силу. Небольшие травмы, которые я уже нанес, наверное, зажили за несколько секунд. Для того, чтобы расправиться с этими существами, придется полностью уничтожить их тела. Даже сокрушение их сердец не убьет их немедленно. Они все еще могут продержаться несколько секунд в бою после смертельной раны. «Тогда какое у него оружие, вы узнаете его?» — снова спросил Рамильсон. Его отношение к Линку уже изменилось в лучшую сторону. Вероятно, он сам этого не понимал. «Я этого не узнаю. Тем не менее, для убийцы, использующего такое заметное оружие, он либо идиот, либо оружие чрезвычайно сильное. Если мы действительно окажемся в прямой битве, нам нужно быть осторожными». Фактически, Линк узнал эти два кинжала. Он видел их в игре и раньше. Малиновый корпус и огненно-красная аура. Эта пара была чрезвычайно известным оружием эпического качества, называемым взглядом жнеца. Он вспомнил, что эта пара кинжалов имела чрезвычайно мощный спецэффект. Если они были насильно привлечены к битве против этого убийцы, Линк должен быть в состоянии справиться с этим. Однако, если Рамильсон был бы небрежен, он мог быть легко убит своим противником. После этой мысли Линк добавил, «После того, как мы найдем принцессу, я предсказываю, что этот человек попытается перехватить нас. Не пытайся напасть на него тогда, просто защити себя». Это были хорошие намерения Линка, и он пытался быть добрым. Тем не менее, это звучало довольно оскорбительно. Следует знать, что по рейтингу сил Рамильсон был магом 7 уровня, а Линк был только 6 уровня. Чтобы быть предупрежденным с помощью мага, у которого ранг ниже, было унизительно для Рамильсона. Он усмехнулся. «Ты не должен заботиться обо мне». Линк просто взглянул на него и слегка улыбнулся. Рамильсон не мог больше терпеть и крикнул. «Что это за взгляд? Презрение? Презрение? Позволь мне сказать тебе, хотя я, возможно, еще не так силен, как ты, я все еще в состоянии взять на себя одного убийцу. Будем надеяться», — покачал головой Линк. Он только что обменялся несколькими ударами с этим высоким эльфом и уже имел базовое понимание его навыков. Линк мог только сказать, что этот молодой высокий эльф действительно переоценил свои способности и явно не получил достаточного боевого опыта. «Хех, вы оба действительно боитесь меня?» — голос убийцы прозвучал сзади. Он звучал очень провокационно. Затем Рамильсон посмотрел на Линка и увидел, что тот равнодушен. Поэтому он также держал свои опровержения при себе. Затем снова прозвучал голос. «Я говорю, вы оба трусы, ха-ха, контроллер пламени, имя которого известно всему Фируману, фактически молчит передо мной». Линк притворился, что не слышит этих слов, пока вычислял точное местоположение Милды в его голове. Рамильсон, с другой стороны, не мог больше терпеть и зарычал. «Ты трусливая мышь, прими хоть один выстрел моей магии, если посмеешь. О, ты действительно думаешь, что я тупой? Если ты можешь ударить меня, то иди сюда». Пока он говорил, убийца быстро нырнул за огромный камень, только обнажив голову. Рамильсон стиснул зубы, когда, наконец, увидел намерение этого парня. Поэтому он начал учиться у Линка игнорировать и не отвечать на его провокации. Еще через 2 минуты Линк вдруг заговорил. «Приготовься». «Что? Что мне делать?» Рамильсон не смог вовремя среагировать. Линк ничего не объяснил. Он просто вливал ману в свое тело и произносил заклинание пространственного прыжка. В ослепительно белом блеске Линк и Рамильсон исчезли из своего текущего местоположения, и в одно мгновение они были перенесены в место за милю. В тот момент, когда они приземлились, Линк спросил. «Принцесса рядом, неважно, я уже вижу ее». Всего в 60 футах между двумя валунами принцесса Милда лежала на земле, залитая кровью. Ее лицо посинело, и ее дыхание было слабым. Арбалетная стрела глубоко пронзила ее живот справа. Затем Линк быстро подошел, и после некоторых наблюдений сказал, стрела не повредила никаких жизненно важных органов, однако есть смертельный яд, которым смазана стрела. Сказав эти слова, он, не колеблясь, вытащил стрелу из раны. Из раны хлынула кровь, и полубессознательная Милда заскулила от боли. Рамильсон был убит горем из-за этой сцены и зарычал. «Что ты делаешь? Ты пытаешься убить ее высочество? Заткнись! Я пытаюсь ее спасти!» Линк прижал руки к ране и произнес заклинание метели, чтобы сконцентрировать водные элементы, заключив рану в лед. Оно было завершено в течение 3 секунд. Хотя это не вылечит травмы Милды, это может значительно замедлить распространение токсинов по ее телу. Линк потратил меньше 5 секунд на все это. Затем он наколдовал Милду плавающим заклинанием, повернулся к Рамильсону и сказал, «Ты приведешь принцессу, мы немедленно отправимся обратно в выжженный хребет». «Ах, ох, хорошо». Рамильсон вызвал единорога и использовал руку мага, чтобы положить принцессу Милду на спину единорога. Затем он бросился прямо в сторону выжженного хребта. Линк также вызвал ветер Фенрира и оставался рядом с Рамильсоном все время, держа свои датчики в состоянии повышенной готовности. На другой стороне леса убийца уставился на пустой участок земли, где Линк и Рамильсон когда-то стояли ошарашенные. Ему потребовалось несколько секунд, прежде чем он опомнился и хлопнул себя по бедрам в агонии. «Линк, ты действительно меня одурачил, я все еще попадаюсь на твои трюки». Излишне говорить, что первое направление, в котором продвигался высокий эльф, было правильным. Изменение направления было определенно запланировано Линком. Он намеренно выбрал поворот на 20 градусов от оригинала, чтобы создать иллюзию, что они просто корректируют свое направление движения. Он получил информацию от темных эльфов, что заклинание транспортировки Линка имело максимальное расстояние в милю. Прошло 4 мили с тех пор, как они изменили направление. Поскольку они просто сделали небольшую корректировку бега на 20 градусов от своей первоначальной траектории, их перемещение будет всего в миле от их первоначального пункта назначения. После нескольких корректировок заклинания, это станет идеальным расстоянием для Линка, чтобы наложить заклинание мерного прыжка. Линку удалось использовать заклинание группового перемещения, чтобы снова создать огромное преимущество для себя. «Черт возьми, я ненавижу этого парня». Убийца вспомнил поведение Линка все это время и понял, что Линк полностью видел его тактику. Это было действительно унизительно. В этот момент он увидел своих подчиненных перед собой. Он немедленно взревел. «Следуйте за мной, давайте перехватим их». Линк уже однажды использовал заклинание группового перемещения. Он не верил, что может снова бросить его. Даже если бы он мог, они были бы всего в миле впереди. Они все еще могут догнать их, если пойдут на максимальной скорости. Ему было интересно посмотреть, каким количеством очков маны все еще обладает Линк после огромного сражения на выжженном хребте. Глава 254. Тонкая грань между жизнью и смертью. Пустыня Ферди. Линк посмотрел на небо. Луна повисла высоко, отбрасывая серебряный свет и покрывая пустыню слоем морозного белого тумана. Ночь была ясная и подходила для полетов. «Рамильсон, не используй единорога. Используй заклинание полета, чтобы мы могли быстро вернуться», — сказал Линк. Он был уверен, что убийцы попытаются остановить их. Если бы они летели, они могли бы пройти через беду. Неожиданно, Рамильсону стало неловко. «Я не знаю, каким образом? Разве ты не маг 7 уровня? Ты не знаешь заклинаний полета?» Линк нахмурил брови. Это была неловкая ситуация. Рамильсону стало еще более неловко. «Мне не нравится быть в воздухе, как ты это сделаешь. Кто бы мог подумать, что он боится высоты?» Линк покачал головой. «У меня осталось не так много маны, и один из врагов – маг 6 уровня. Мне нужно быть готовым к любым атакам». Ранее он столкнулся с магической печатью адского пламени 6 уровня. Это означало, что у врага был очень сильный маг, с которым он должен быть осторожен. Шестерни в голове Линка сдвинулись, и у него внезапно появилась идея. Отказавшись от первоначального плана возвращения в лагерь, он управлял ветром Фенрира и начал бежать к береговой линии. «Следуй за мной». «Куда именно?» Рамильсон поспешил, чтобы догнать. «На обратном пути будут убийцы. Это небезопасно», сказал Линк. «Если бы их было только двое, Линк мог бы сразиться. Но теперь они также должны были защитить серьезно раненую принцессу эльфов Милду, так что он не был уверен». Рамильсон не имел никаких других идей и мог только внимательно следить за Линком. Через некоторое время он внезапно закричал в панике. «Линк, ее высочество больше не может продолжать. Что мы должны сделать?» Линк повернулся, чтобы посмотреть на Милду. Бледность ее была болезненной, волосы светло-золотистого цвета утратили блеск. Приглядевшись, он увидел, что дыхание Милды ослабло. Ее аура маны была чрезвычайно хаотичной. Хаотичная мана означала, что сознание ускользало и теряло контроль над телом. Воины имели похожие явления. Много раз после смерти могущественного воина боевая аура внутри разрушалась. Иногда это даже вызывало боевую ауру торнадо. Если это случилось с Милдой сейчас, значит, она была на грани смерти. Даже если бы они могли вернуться на выжженный хребет, вероятно, никто не смог бы спасти ее. «Ты принес лекарства?» – спросил Линк. «Да, но они бесполезны. Ее высочество всегда носит с собой эльфийский нектар. Это вид священной медицины с большим эффектом детоксикации. Она уже использовала его, но он бесполезен. Этот яд слишком силен». Выражение лица Рамильсона было мрачным. Он выглядел так, будто собирался плакать. Раньше он жил мирной жизнью на острове Рассвета, но столкнулся с этим беспорядком, как только он прибыл в королевство Нортон. Теперь даже его принцесса собиралась умереть. У него был полный психический срыв. Проблема была в том, что даже эльфийский нектар был неэффективен против этого яда. Это было редким явлением. Думая о чем-то, Линк сказал: «Позволь мне проверить ее травмы». Одновременно с этим он активировал руку мага и переместил принцессу с единорога Рамильсона. На этот раз Рамильсон не остановил Линка. Он уже был в шоке, а Линк, такой спокойный, был его последней надеждой. Когда Милда добралась до спины Фенрира, Линк контролировал зверя, чтобы тот бежал гладко. Он произнес заклинание вспышки света и осторожно приподнял веки Милды. Кристально подобные глаза не имели блеска, а светло-фиолетовые зрачки стали темно-зелеными. Ее зрачки расширились, и это была плохая новость. Линк перевернул руку Милды. Он ущипнул кожу на тыльной стороне ладони и внимательно изучал ее. Он видел ее руки в течение дня. В то время кожа еще была гладкой и безупречной, как крем. Линк обнаружил, что кожа потемнела. Когда он сжал и потянул натянутую кожу, он увидел маленькие темно-зеленые точки внизу. С первого взгляда, это было похоже на бесчисленное количество маленьких жучков под ее кожей. Увидев это, Линк догадывался, какой яд был на стреле. Он подумал: «Система, мне нужна конкретная информация о токсине, сером яде крови». Через некоторое время информация о сером яде крови была показана в видении Линка. Яд серой крови. Эпический токсин. История. Впервые он появился в 1229 году божественного календаря. Яд крови первого поколения был создан деканами, учеником мастера темных эльфов Эймонса. После бесчисленных модификаций он стал практически неизлечимым ядом. Применение. Проникая в кровь жертвы, яд разрушает клетки по пути. Под кожей жертвы будут темные пятна крови. Затем их органы начнут растворяться, вслед за мышцами. Наконец, жертва будет уменьшена до большей части неповрежденной кожи и скелета. Особые обстоятельства. Высшим эльфам сильно не хватает иммунитета к этому яду. Даже с лекарством, жертва может не выжить, если они являются высокими эльфами.